«Вот, Мечислав Дмитриевич, принимайте работу». И гордый собой Олег выложил на стол предмет, напоминающий винтовку из фантастической саги «Звездные войны». Майор взял ее в руки. Тяжеловато, килограмм 10 не меньше, но в штурмовом бронекостюме он не заметит этой тяжести. Прямоугольная форма, размер чуть больше метра. Батарея устанавливается в прикладках у винтовок, сделанных по схеме Bullpup. «Это энергетическое ружье. В простонародье ER-2», – пояснил Олег. «Характеристики», – поинтересовался Мечислав, приноравливаясь к новому незнакомому дизайну. Приложил приклад к плечу, прицелился, повел стволом. «Все-таки без штурмового костюма довольно тяжело обращаться с этой штукой. Прицельная стрельба очередями на расстоянии до 500 метров. Очередь 4 импульса, 500 выстрелов в минуту. Батареи хватит, чтобы пальнуть раз 600. «Неплохо», – похвалил парня молот. «А как насчет пробивной способности?» «Пробивает БТР на вылет на предельной дальности стрельбы, то есть…» «Те же 500 метров», – подвел итог Мечислав. «Верно», – согласился Олег. «В отличие от пули, короткий заряд плазмы не теряет скорости, просто растворяется в воздухе, если превышает свой порог, который на десяток метров меньше, чем названная мной дистанция. При этом заряд разгоняется до скорости звука и преодолевает это расстояние почти мгновенно. По сути, вы попадаете в движущуюся мишень в тот момент, как нажимаете курок. Больше нет нужды угадывать опережение. Вы стреляете в объект». «И все-таки что-то смущает», – держа в руке энергетическое ружье, заметил молот. «В принципе, дизайн может быть любым. Есть несколько параметров, которые следует учитывать. А так, я могу изменить его, на какой покажете». «С дизайном поступим просто. Открой оружейную энциклопедию, выбери понравившиеся образцы, придай им свою форму, подправь, убери и можешь смело называть ER-3. Я подумаю, посмотрю, может, что интересное сделаю. А теперь номер 2», – похвастался он и с трудом поднял с пола и поставил на стол сильно уменьшенную версию пулемета «Миниган». Но шестиствольный пулемет он напоминал только наличием стволов. На самом деле это было нечто новое. У этого нового была небольшая ствольная коробка-приклад, две рукояти и 6 стволов длиной около 30 сантиметров. Правда, в отличие от пулемета, они располагались по кругу вплотную друг к другу и не вращались. «Это лазерный автомат. В простонародье Ла-4», – пояснил Олег. «Работает на кристаллах Арты. Дальность до 700 метров, обойма вечная, так как кристалл вечен. Во всяком случае, никто пока еще не видел их энергетический предел. Если вставить голубой кристалл, то мощности хватает примерно пробить скалу на глубину до полуметра. С красным кристаллом пробивает на метр. Дальность невелика, всего 350 метров, но на этом расстоянии плотность огня от одного такого автомата просто фантастическая. Одна беда – делает около 150 выстрелов в минуту, скорострельность не шибко большая. Оба образца не имеют отдачи, так что точность стрельбы из них заметно увеличивается». Молот внимательно осмотрел оба образца. В принципе, тактические характеристики его устраивали. «Какие изъяны?» «Помимо большого веса?» «Олег, выкладывай». «У ЛА изъянов больше нет. Кроме веса, как вы сказали, 23 килограмма для обычного человека слишком много. А ведь это ручное оружие. А вот у ЭРа есть и довольно заметный. После трех десятков выстрелов, особенно если стрелять очень часто, он перегревается и несколько минут не способен стрелять». «Не расстраивайся», – ободрил парня Мечислав. «Лазерный автомат забирают для испытаний в полевых условиях. Ружье на доработку. Есть еще что?» «На основе местных материалов мы создаем боевой костюм нового образца. Но пока вещь далека от идеала. Нам нужно время. Еще близка к завершению работа над индивидуальным энергетическим щитом, но тут тоже определенная проблема. Мы не можем сделать, чтобы штурмовик мог вести огонь, не отключая щита. В принципе, купол выполняет свои функции. Он непроницаем снаружи, но изнутри то же самое. Мы уже несколько месяцев пытаемся исправить этот изъян, но пока безуспешно». «Дорабатывай. «Олег, верю, что у тебя все выйдет. А может...» «Нет, Олег, сейчас ты нужен здесь. Кроме того, у меня сейчас на обучении около 100 штурмовиков, и мы пока что превышаем необходимую численность. Как продвигается изучение соколов и БТРов падших?» «Ну, с БТРами почти закончили. Сейчас заменяем двигатели на уменьшенные генераторы. Тестовый образец начнет обкатку послезавтра. Но судя по исследованиям, проведенным на основе покрёжной машины, эти мини-бронетранспортеры всего лишь разведывательные машины с минимумом вооружения и брони. Реактивный боеприпас от Рака дает уверенное поражение цели с расстояния больше 200 метров. Пушки, установленные на машинах, идентичны тем, что были захвачены нашей группой во время боя с турмами. Теперь мы многое знаем об этом оружии. Если бы во время боя вам удалось удержать их на отметке в 500 метров, то и опасаться было бы нечего. С соколами все сложнее. Отсутствие инструкции сильно замедляет действие. Кроме того, вы в курсе, что почти 80% самолетов неисправны и ремонту не подлежат. На 50 машинах сняты двигатели, наши энергетические слишком слабые для данного класса машин. Плюс отсутствие топлива, которое для нас пока что загадка. Ева имеет формулу, но пока мы не смогли найти 2 из 5 компонентов. Мы думаем, падшие вырабатывали их искусственно. Даже та информация, которая у нас есть, не дает нам полного доступа к технологиям погибшей цивилизации. Ладно, Олег, ты меня порадовал и огорчил одновременно. Но порадовал все-таки больше. Не зря последние 3 месяца ты фактически заперся в своей лаборатории и забрал себе лучших инженеров и мастеров из клана. Кстати, все забываю спросить, каково с ними работать? С профессиональной стороны или с человеческого фактора? Уточнил парень. И то, и то. С профессиональной стороны они сильно отстают от нас в развитии, но быстро учатся. У меня в команде есть 2 мужика лет под 40, так вот они на ходу улавливают, обучаются почти мгновенно. А насчет человеческого фактора все немного сложнее. Они чувствуют наше превосходство, и из-за этого иногда возникают небольшие стычки, к счастью, решаемые довольно быстро и мирным путем. Все, Олег, работай, мне пора. Сегодня в полдень мы запускаем 2-ю шахту. Мне нужно быть на открытии. Блин, Мечислав Дмитриевич, вытащите меня из этого подвала. Я последний раз выходил отсюда, когда принимал склад с базы соколов. Олег, я не понимаю, что тебе мешает на полчаса подняться наверх. Ты знаешь, там разбит шикарный сад. Теперь, когда у нас есть купол, по поверхности можно гулять, не опасаясь. Благодаря тебе мы имеем почти абсолютно защищенную территорию диаметром почти 3,5 квадратных километра. Выходи и гуляй. Ты совершенно забыл об Оксане. Девушке нужно внимание. Я понимаю, что у тебя работа и все требуют результатов, но несколько часов в день, проведенных с ней, улучшат ваши отношения. Подумай над моими словами, иначе ты рискуешь остаться один. Она тренируется вместе с местными, хоть и начала на месяц раньше. Они прирожденные воины, и они видят симпатичную девушку. Несколько раз ее пытались пригласить на свидание. Она пока что держится, но так долго продолжаться не может. Парень задумчиво кивнул. Мечислав сильно надеялся, что задумался он насчет отношений с Оксаной, а не как доделать очередную хрень, которую от него требует куратор или он сам. «Олег, нам пора», – произнесла Арва по-русски, не используя переводчик. За последние месяцы она сильно продвинулась в освоении языка. В этом ей помогали имплантированные кристаллы. Они позволяли запоминать информацию, развивали физические данные, паранормальные способности. Например, общение на расстоянии с котом, которого девушка назвала «рысь», поражало ученых. Она подошла к столу, на котором остался только ЛА, и легко взяла его в руки. Благодаря изменению девушка способна была поднять в одиночку предмет, весящий больше тонны. Она повертела лазерный автомат в руках, приложила приклад к плечу, прицелилась. «Удобно», – наконец выразила она свое мнение. «Надеюсь, его боевые качества будут на высоте. Поздравляю, Олег, тебе удалось сделать действительно хороший образец. Я возьму?» «Бери, милая», – разрешил майор. «В нашей семье я предпочитаю, чтобы ты таскала тяжести. Во всяком случае, пока я не влезаю в штурмовой скафандр. Для тебя этот автоматик как пушинка». Арва пожала плечами и приняла стойку для стрельбы стоя, прицелившись в стену. «Да», – согласилась она, – Я фактически не ощущаю его веса. Думаю, мой муж позволит сделать мне первый выстрел. «Позволит», — согласился Молот. «Но только не здесь и не сейчас. Нам пора идти. Через 15 минут мы должны быть на взлетной полосе». Девушка кивнула и вернула автомат на стол. «Давай, Олег, успехов тебе и помни, что от тебя ждут не только результатов и разработок, и не только я или Ольга. Оксана ждет внимания, так что вперед. «Кстати», — вспомнил Олег, — «как там Ярик? Я его тут видел недавно, столкнулись в коридоре. Так вот он какой-то отстраненный, потерянный». «Ты бы тоже был потерянный, если бы не знал, где провел последние 2 месяца», — ответил майор и вышел за дверь.